Глава 19. Корнелия. «Нужно сходить в библиотеку», — заявил Рейнард. Я покосилась на часы. Время переползало за полночь. «Прямо сейчас?» — уточнила я. «Да», — кивнул демон, и свет от магических светильников сверкнул на его полированных рогах. «Можно, правда, еще полчасика повременить». Я снова покосилась на часы, размышляя, а не перепутала ли я время суток. Нет, за окном было все так же темно, часы все так же отмечали начало нового дня. «А я тебе зачем?» — спросила с тоской, чувствуя, что эта шикарная герцогская кровать, где можно спать хоть вдоль, хоть поперек, будет тосковать одна. «И поспать мне сегодня не светит». «Ну как зачем?» — улыбнулся Рейнард. «Бытовой маг, он, знаешь ли, в хозяйстве всегда пригодится». Я посмотрела на него настолько мрачно, насколько вообще могла. «Если меня застукают с тобой ночью в библиотеке, от моей репутации ничего не останется». «Поверь, дорогая Корнелия, если нас с тобой застукают ночью в библиотеке, твоя репутация будет меньшей проблемой», — хмыкнул герцог. Эта фраза мне понравилась еще меньше бессонной ночи. «Если ты собираешься совершить какое-нибудь государственное преступление, я бы хотела знать об этом заранее», — заметила я. «Что ты?» — отмахнулся Рейнард. «Разве можно совершить государственный переворот в библиотеке? Мы просто пороемся в архивах, и все. «Так, может, поспим для начала?» — предложила я, чувствуя какой-то подвох от его злодейшества. «Абсолютно нет», — покачал головой Рейнард. «Чем быстрее я полистаю документы, тем быстрее мы вернемся обратно». «С этого и надо было начинать». «Так чего же мы стоим?» — оживилась я. «Идем скорее». «Мне нравится твой энтузиазм», — улыбнулся князь тьмы и произнес: «Арос». Тьма сгустилась рваной кляксой в воздухе, заставив меня непроизвольно придвинуться ближе к Рейнарду. А в следующее мгновение клякса обрела форму и забила черными блестящими крыльями. Ворон сделал круг по комнате и уселся на спинку кресла. «Что это?» — пискнула я. — Арос, один из моих подопечных демонов. Тех, что перебрались в наш мир из Нижнего, — пояснил Рейнард. Меж тем подопечный демон хоть и выглядел как обычная птица, но вел себя совершенно нетипично. Он сидел на спинке кресла и разглядывал меня то одним глазом, то другим, крутил головой и как будто оценивал. — Что он делает? — спросила я, сделав еще один шажочек поближе к герцогу. «Напрашивается на ощипывание», — нехорошим тоном с явной угрозой произнес Рейнард. Ворон тут же возмущенно щелкнул клювом и подпрыгнул, хлопнув крыльями. «Типа, это вам все показалось, ваше злодейшество? Я ж ничего такого, просто зрение подводит». «Веди», — скомандовал герцог. Ворон каркнул, взмахнул крыльями и, сделав еще один круг по комнате, пролетел сквозь входную дверь. Широкая рука коснулась моей спины меж лопаток, и я подняла глаза на Рейнарда. Даже сквозь чешую было видно, что он сосредоточен и напряжен. Мы явно шли не сказки на ночь почитать. И я чувствовала одновременно ужас от того, что оказываюсь вовлечена во что-то слишком масштабное, и восторг от того, что Рейнард посчитал меня достойной в это вовлечь. «Идем», — негромко произнес герцог, и я лишь молча кивнула. «В конце концов, я же буду в компании кошмарного князя тьмы. Что мне может угрожать?» Ночь в императорском дворце была не такой жуткой, как во дворце князя тьмы. Почти везде тускло горели магические светильники, создавая интимный полумрак и отбрасывая рваные живые тени. Наверное, несколько месяцев назад все это привело бы меня, если не в ужас, то в некоторое беспокойство. Но после жизни в мертвых землях испугать меня мог бы только лич, и то не факт. Рейнард шел стремительным шагом, и мне приходилось за ним поспевать, не очень женственно семеня. На мое счастье, туфли были на мягкой подошве, иначе бы весь дворец имел удовольствие наблюдать задорную дробь торопящейся помощницы. Герцог вообще выглядел очень мрачно и решительно. Я даже грешным делом подумала, что под библиотекой имеются в виду покои императора, а под почитать — ужасное братоубийство. Но нет. Мы миновали почти все жилое крыло, ведомое вороном, который то пропадал во мраке под потолком, то снова возникал буквально из воздуха, и никаких намеков на насилие так и не случилось. Разве что один небольшой, но исторически важный казус. Из каких-то покоев совершенно внезапно, задорно хохоча, выскочила императрица. О том, что женщина передо мной имеет столь высокий титул, мало что напоминало. Длинные волосы не убраны в строгую прическу, а просто не спадают на плечи. Вместо домашнего платья — тонкая кружевная сорочка, одна бретелька которой сползла. И единственное, что помогло мне определить принадлежность женщины не к древнейшей профессии — кольцо на пальце с императорским гербом. «Фелис!» — широко улыбнулся Рейнард. Женщина замерла на миг, застуканная в самый неподходящий момент, и к ее великому несчастью следом выскочил мужчина, громко обещавший императрицу поймать и такое с ней сделать, что я покраснела. Оба встали как вкопанные и уставились на нас с герцогом. Императрица принялась хватать воздух губами и, видимо, пыталась выжать из себя хоть какие-то слова, но фантазия ей явно отказывала. Я ожидала, что сейчас Рейнард толкнет обличительную речь, крикнет стражу или решит заняться старым добрым шантажом, но герцог вдруг обнял меня за талию и сгреб в охапку. «Мы тоже идем за приключениями». И поволок меня мимо любовников дальше по коридору. «Какой кошмар!» — пробормотала я, когда мы отошли от парочки достаточно далеко. «Пожалуй, это многое объясняет», — хмыкнул герцог. «Серьезно? Что, например?» — скептически спросила я. «Ну, у императора до сих пор нет наследников, только дочери». «И что?» «Даркфоры всегда плодят мальчиков». «Это чистая случайность», — отмахнулась я. «Нет», — покачал головой Рейнард. «Братец может думать, конечно, что это случайность, но это часть аркана, часть печати. Один для короны, один для обновления аркана, ни больше, ни меньше». «Ужасы какие!» — я передернула плечами. «Да, приятного мало», — согласился герцог. «По крайней мере, так было до тех пор, пока ты не убралась в моем подземелье». «Но я же нечаянно. Я не знала, что у тебя там антикварная пыль». Князь Тьмы лишь тихонько засмеялся в ответ, а я вдруг осознала, что он все еще держит руку на моей талии. И от ощущения ее тяжести стало нестерпимо жарко. «Скажи, а это у вас семейная тяга к подземельям?» — спросила я, когда наш пернатый провожатый спланировал в темный незаметный проход, оказавшийся лестницей вниз. «Некоторые вещи лучше держать подальше от любопытных глаз», — усмехнулся Рейнард. «Библиотеку?» — удивилась я. «Знания иногда бывают опаснее самого смертоносного оружия», — произнес он, первым шагнув на ступени лестницы. Вопреки логике, освещение не сработало, так что герцогу пришлось щелкнуть пальцами, выбив несколько искр с когтей. Те упали под ноги и запрыгали вниз по ступеням, разбиваясь каждый раз на десятки частей и оставаясь подсвечивать спуск. Вышло красиво и довольно практично. Но я все равно оступилась примерно через пару ступенек и ухватилась рукой за плечо идущего впереди мужчины. Рейнард замер, я же пробормотала. «Пожалуй, так надежнее, если ты не против». «Ничуть», — негромко ответил герцог, и мне показалось, что его голос прозвучал как-то особенно хрипло. Впрочем, было бы странно уточнять, так что мы просто продолжили спуск. «Довольно длинный, надо отметить». Хотя, конечно, не такой, как в подземелье князя Тьмы. Я ожидала, что наше путешествие закончится какими-нибудь тяжелыми дверями, за которыми прячется шикарный зал. Но все оказалось неожиданно скучно. Лестница внезапно уткнулась в небольшое захламленное помещение с таким слоем пыли, что у меня руки зачесались хорошенечко тут прибраться. Но, кинув взгляд на мрачного Рейнарда, я сдержалась. Вдруг эта пыль тоже часть местной экосистемы, а я тут со своими тряпками. Света от магических искр не хватало, и герцог поднял под потолок с десяток светильников черного пламени. Когда я оглядела помещение под новым освещением, убраться захотелось еще сильнее. «Что думаешь?» — спросил Рейнард, медленно идя между захламленных стеллажей и столов. «Что тут давно никого не было», — пожала плечами я. «Это точно библиотека?» «Я бы сказал, лучшая ее часть», — усмехнулся герцог. «Ценнейшая». «Странно, что не разворовали», — покачала головой. «Ничего странного. Вход возможен лишь для тех, в чьих жилах течет кровь даркфоров. Ты бы никогда не увидела тот тайный проход в коридоре, если бы я тебя не касался». От этого «касался» я снова ощутила, точнее, вспомнила ощущение его руки на своей талии и подавила восторженный вздох. «Что мы ищем?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал буднично. «Книгу», — лаконично ответил Рейнард. «Исчерпывающий ответ», — хмыкнула я. «Я не знаю, как она выглядит и сколько в ней томов», — признался мужчина. «Это должно быть что-то типа личных дневников или рукописных заметок. Может быть, что угодно». Я остановилась возле стеллажа, плотно заставленного разнокалиберными переплетами. «Ты хочешь, чтобы мы за ночь пересмотрели все? «По возможности», — кивнул он. «Довольно амбициозная задача», — растерянно произнесла я, не представляя, как выполнить такую задачку. «Для этого у нас есть ты», — усмехнулся Рейнард. «Я?» «Да. Я же говорил, что бытовой маг обязательно понадобится», — кивнул он. «Ты можешь тут по-быстренькому прибраться». Я окинула комнату, оценивая масштаб проблемы. «Ну, по-быстренькому не уверена», — проговорила с сомнением. «По-быстренькому можно только пыль смахнуть». «Этого должно быть достаточно». «Уверен?» — скептически спросила я. «Начнем с малого», — уклонился от ответа Рейнард. «Смахивай». Я снова осмотрела комнату и закатала рукава. «Раз уж я древние руны отдраила, что мне какая-то пылюка в антикварных фолиантах?» Рейнард. Раньше мне казалось, что нет занятия более унылого, чем уборка. Все эти тряпки, ведра с вечно грязной водой, предметы, которые переставляются и потом не находятся. Но, познакомившись с Корнелией, я вынужден был прийти к выводу, что некоторым женщинам это даже нравится. Видимо, основную роль здесь играет бытовая магия, потому как она не предполагает тряпок, ведер и передвижения предметов. И за этим действительно очень интересно было наблюдать. Корнелия медленно шла вдоль рядов разномастной мебели, заваленной книгами, свитками и не всегда целыми артефактами прошлого. И комната преображалась с каждым ее шагом. Пыль исчезала, цвета становились ярче, света больше. Разбитое соединялось, разорванное срасталось, поломанное почти всегда чинилось. А моя помощница казалась самой прекрасной женщиной на свете. Но к ее магии это не имело никакого отношения. И я не мог отказать себе в удовольствии просто наблюдать за ней. Прошло не меньше получаса, прежде чем Корнелия обошла всю библиотеку и устало рухнула на одиноко стоящий стул. «Уф!» — выдохнула она. «Воды?» — предложил я. «Здесь есть вода?» — искренне удивилась Корнелия. «Нет, но у нас есть Арос», — напомнил я. «Вода не помешает», — кивнула помощница. «И что-нибудь перекусить». Ворон, притулившийся на ножнах без меча, висевших на дверце распахнутого книжного шкафа, посмотрел на меня выразительно сначала одним глазом, потом другим. Было в этом взгляде такое чисто мужское понимание и даже немного ехидство. Но я цыкнул на демона, и тот, пару раз взмахнув крыльями, истаял в воздухе. «Удобно», — заметила Корнелия, рассматривая оставшуюся от Ароса черную дымку. «Итак, что мы ищем?» «Вопрос по существу», — пробормотал я, осматривая комнату. Девушке нельзя было сказать, что мы ищем дневники первого Даркфора, чтобы разобраться, наконец, в происходящем, а заодно и с моей чешуей, если получится. Но искать абстрактное среди хлама малопродуктивно. Поэтому я сначала попробовал применить магию. Черное пламя теплой волной разошлось по комнате, и я недовольно цокнул. Почти каждый предмет так или иначе отзывался. Перебирать все руками тоже не особенно хотелось. Завтра должен состояться бал в честь Дня Низвержения Демонов, и мне хотелось сделать там ряд заявлений. Но без доказательств на руках это были бы просто слова чешуйчатого типа, отдаленно похожего на брата Императора. Пока я задумчиво скреб когтями чешую на подбородке, Корнелия уже подскочила на ноги и принялась расхаживать между полок, рассматривая содержимое. «Так что мы ищем?» — спросила она. «Что-нибудь вроде записной книжки с заметками или личного дневника». «А мне точно можно это читать?» — сомнением спросила Корнелия, посмотрев на меня меж полок книжного стеллажа. «Корнелия. Так что мы ищем?» Спросила я, надеясь по-быстренькому откопать искомое и все-таки поспать. Что-нибудь вроде записной книжки с заметками. Как-то не очень уверенно протянул Рейнард. Или личного дневника. А мне точно можно это читать? На всякий случай уточнила я, глянув на задумчивую морду лица герцога, рассматривающего полки стеллажа с другой стороны. «Конечно», — оскалился он, продемонстрировав свои шикарные клыки. «У тебя же пожизненный контракт со мной». «Ну да, действительно», — пробормотала я в ответ. «Куда я теперь денусь?» Рейнард пару раз применил какие-то свои чернопламенные заклинания поиска, но толку от них не оказалось. Пришлось сделать печальный вывод, что никаких шансов смухлевать нет. Придется перебирать все имеющееся богатство по старинке ручками. За следующие 2 часа я успела увидеть всякое. И, честно говоря, большую часть лучше бы никогда не видела. Какие-то древние договоры о нападении или ненападении, бесконечные списки казненных и помилованных, опись краденого, ой, точнее, трофеев. Наша империя строилась в бесконечной войне на крови, и уже была мне не так мила, как раньше. Впрочем, ничего из того, что попадалось в руки, нельзя было охарактеризовать как личные записи. Скорее, это были заметки не очень чистого на руку бухгалтера. Ну, или очень нечистого. Арас прилетел где-то на середине процесса, приволок огромную корзину. Пирожки с разными начинками и бутылка вина. «Тебя вообще-то за водой посылали», — заметила я, рассматривая содержимое корзины. «Кар!» — развел крыльями пернатый посыльный. Я посмотрела на Рейнарда, тот равнодушно пожал плечами. «Ну, понятное дело, мужикам что вода, что вино, с ног не валит и нормально. А я-то как пить буду?» Но что делать, когда еще большая часть тайной комнаты не осмотрена? Пришлось жевать пирожок с вином. «Как у тебя успехи?» — спросила я герцога, садясь на край стола около стеллажа, часть которого я уже пересмотрела, перебрала и аккуратно разложила. «Из личного пока только нашел список любовниц второго императора, составленный его супругой», — ответил он, захлопывая очередную книгу. «Бррр! А почему ты вообще решил, что здесь есть искомое? Пока похоже, что тут склад секретных государственных документов, которые уже можно считать историческими памятниками». «Потому что больше негде прятать столь ценные записи», — вздохнул Рейнард, подходя ко мне. Я сидела на столе, герцог стоял рядом, и я смотрела в его бездонные черные глаза, запрокинув голову. Ситуация была бы романтичной, если бы не пирожок в моей руке. «А ты что-нибудь нашла?» — негромко спросил он, так рассматривая меня, что неприличные мысли буквально лезли в голову. «Ничего», — пролепетала я немного завороженно. В попытке собрать мозги в кучку, я с большим усилием отодралась от чарующих глаз мужчины и уставилась на его рога. «Вот отлично. Вроде и смотрю на него, вроде и нет. Красивые, блестящие, опасные рога. И каменную плитку за ними видно. Плитка очень интересная. Самая интересная плитка на свете. Вся такая полированная, с прожилками, идеально подогнанная, иголку не вогнать. Так, а это что?» «Рейнард», — произнесла я, внезапно обнаружив, что мужчина встал еще ближе. Я бы даже сказала, как-то неприлично близко. «М-м-м», — отозвался князь тьмы, упорно продолжая склоняться ко мне. «Я, кажется, нашла тайник». Черные глаза вспыхнули демоническим огнем. Он резко отстранился от меня и проследил за моим пальцем, которым я по-простецки ткнула в стену. «Видишь, эта плита отличается», — проговорила я. «Не так плотно прилегает к остальным. Наверняка там что-то есть». «Хм», — изрёк герцог, подходя к стеллажу и запрокидывая голову. Я спрыгнула со стола и магией смахнула крошки, пока Рейнард двигал стеллаж и по воздуху, как по лестнице, поднимался почти под самый потолок. Что там он дальше делал, за широкой спиной было не видно. Но спустя пару минут раздался щелчок, противный скрип и скрежет, и на свет магических светильников был извлечен массивный ларь, который герцог водрузил на освобожденный мною стол. Довольно массивный ларь. Из черного дерева, инкрустированный золотом и потускневшими от пыли драгоценными камнями. Руки так и чесались протереть находку, но я ждала, пока Рейнард разрешит. Мало ли, что это за магическая коробочка. Вдруг руки откусит. На крышке красовался герб Даркфоров. Неизвестная рогатокрылатая зверушка в пламенном круге. Пожалуй, это могло походить на искомое, но у ларя не было ни навесного замка, ни замочной скважины для ключа, что несколько затрудняло изучение содержимого. «И как это открыть?» — озадаченно спросила я. Рейнард несколько минут молчал, рассматривая находку, а затем приложил ладонь прямо поверх пыльного герба. Когтистая лапа вспыхнула черным пламенем, я даже успела немного испугаться. Но в следующее мгновение магия исчезла, а крышка ларя плавно откинулась, стоило герцогу отнять руку. Внутри, на черной бархатной подложке, лежала небольшая, довольно потрепанная книга, действительно похожая на личный дневник. Я подняла взгляд на Рейнарда, который не спешил хватать находку руками, и не могла прочесть эмоций. Отчасти мешала чешуя, отчасти мужчина прекрасно держал лицо, но магия в его черных глазах полыхала пламенем. Я подумала, что это, наверное, слишком интимный момент, и стоит оставить Рейнарда с его находкой. Даже сделала медленный плавный шаг в сторону выхода, но герцог меня остановил. «Не уходи», — произнес он удивительно спокойным, даже, я бы сказала, равнодушным тоном, не отрывая от находки взгляда. «Мне кажется, мое присутствие не очень тут уместно», — призналась я. «Тебе кажется», — тем же ровным тоном ответил он и взял книгу в руки. Гром не грянул, черное пламя не полыхнуло. Да, в общем-то, ничего и не произошло. Рейнард уселся на пол, скрестив ноги, скинул свою неизменную кожаную куртку и постелил рядом с собой на пол. «Не очень мягко, но точно не холодно». Он похлопал ладонью по куртке рядом с собой. «Садись». «Ты уверен?» — спросила я, не спеша присоединяться к совместному чтению. «Да сядь уже!» — рявкнул Рейнард, и я как-то неожиданно для себя плюхнулась на любезно расстеленную куртку. «Ты и так знаешь больше, чем допущенные до власти женщины когда-либо знали», — пояснил он уже спокойным тоном. «От одного лишнего секретика хуже не будет». «А разве это не что-то личное?» Я покосилась на книгу в когтистых лапах князя тьмы. «Вряд ли это может быть более личным, чем раздевание меня тобой в моих покоях», — хмыкнул Рейнард. «Ты был ранен?» — вспыхнула я. «Ну, так это еще более личное», — отозвался он и, сверкнув клыками в улыбке, раскрыл найденную книгу. «Я, Орнул Даркфор, первый император человеческих земель, оставляю эти записи своим потомкам для руководства и принятия решений и наказываю неотступно следовать им».